Глава 8. Соня. На следующий день мы с Милой решили пробежаться по магазинам. Мне нужно проветрить мозги, подруге обновить гардероб. Хочется и поделиться случившимся, и никому ничего не рассказывать. Странно вообще себя чувствую после вчерашнего вечера. Даже захотелось набрать номер Дмитрия и извиниться за сказанное. Алкоголь в крови, такое ощущение, и сыграл со мной злую шутку. Но идею отмела, стоило вспомнить его взгляд, темные глаза, да и самого Гаранина. «Скоро у папы день рождения. Пойдем зайдем в мужскую парфюмерию. Хочу присмотреть подарок». Спрашивает, складывая кучу разноцветных пакетов в одну руку. «У меня же один скромненький. Нижнее белье. Брали цвета шампань и такие же трусы бразильяна. Не знаю, зачем купила. Всего этого добра хватает. А как увидела, не сдержалась». Милка принюхивается к каждому флакончику, а я лишь разглядываю витрины и обвожу взглядом стенды. Дыхание рвется. Кожа ладони начинает потеть, а перед глазами какая-то муть, сплошные разводы, пятна и блики. Уже чувствую, когда мне пишет поклонник. Оповещение о входящем сообщении отдаётся вибрацией по всему телу. Трясущимися руками беру телефон в руку и открываю. «Привет». «Скупо, но я не могу оставить без ответа, поэтому пишу ему тоже «Привет». Облокотилась о какой-то рекламный щит, ногой отбивая ритм, привлекая излишнее внимание. На меня косятся консультанты, но заговорить не решаются. Еще немного, и начну грызть ногти от чрезмерного напряжения. Но почему он молчит? «Если мы когда-нибудь встретимся, и я тебе не понравлюсь». Приходит спустя время. Перечитываю дважды. Улыбаясь так по-дурацки. Не имея пока понятия, кто этот человек, что шлет мне цветы, пишет странные сообщения и задает еще более странные вопросы. И, наверное, сойду за сумасшедшую, но не чувствую здесь никакой опасности. Мне даже нравится вся эта таинственность. А еще не покидает стойкое ощущение, что я его все-таки знаю. Он где-то рядом, совсем-совсем близко. «Тебе 17 лет, одна нога, три зуба и жена в придачу?» Пишу глупый ответ. Улыбаюсь, хихикаю и глазами впиваясь в написанное сообщение. «Только жена, ничего?» «Ты чего там стоишь?» Мила пугает меня своим вопросом и внезапным появлением. Появилась из ниоткуда и громко спрашивает. Мыслями же я в переписке с поклонником. «Ничего». «А улыбаешься почему так? Загадочно». Сощурила глаза и по лицу бродит, как дознаватель со стажем. Чёрт, всё-таки не готова сейчас раскрыть свой секрет. Не поймет, никто не поймет. «Зойка мем смешную прислала». Сваливаю все на подругу. «Странно, а мне не прислала». Ведет плечами. «Ладно, пойдем, покажу, что выбрала». Мила подводит меня к стойке с нишевой парфюмерией и показывает обычные флаконы, ничего примечательного. Беру один и подношу к носу. Глубокий вдох, и передо мной темно-синие глаза, сжатые губы, до которых хочется коснуться. Еще слышу звук тлеющей сигареты. А язык покалывает, будто на него стряхнули пепел. Чертовщина какая-то. «Соня, мне кажется, когда мы встретимся, я увижу разочарование в твоих глазах». Крышка от флакона падает, разбиваясь. «Когда мы встретимся?» Повторяю про себя. «Но мы же встретимся, получается». Консультанты убирают разбитое стекло, я извиняюсь. Все так быстро происходит, не нахожу, что ответить и как правильно себя вести. Картинки в голове смешиваются с ощущениями в теле. Его слова печатаются на подкорке, даже слышу звук печатающей машинки. «А если я тебя разочарую? Я не такая хорошая и добрая, как ты себе вообразил». Пишу ответ. Застывая с телефоном в руках. Мила что-то мне говорит, я не вникаю. Запахи кутают до тошноты, их очень много. Хочется убежать, скрыться. «Но ты очень красивая, Соня». Сообщение гаснет, и на черном экране вижу светящееся имя Артура. Не вовремя. Хоть сбрасывай звонок. Но я правильная девочка, не могу так поступить. «Алло, Соня, добрый день». Прочищает горло. Такое впечатление, что он только что проснулся. А ночь провел не в своей постели, а где-то в клубе. «Добрый. Сухо здороваюсь. Извини меня за вчерашнее. Ты оказалась права. Мне не следовало садиться за руль. Хотел тебя увезти, а получилось очень некрасиво. Я раскаиваюсь». Вздыхаю. Что он ждет, чтобы я ему ответила? Мне сейчас стало так ровно на ту ситуацию. Гораздо волнительнее, что у меня сердце сейчас бьется в клетке, как птица от нашей переписки с поклонником. «Хорошо, Артур. Ты тоже извини, что остался один там на дороге». Бесаров замолкает. А я вспоминаю его стычку с Гараниным. Артур обозвал его ублюдком, а Дмитрий хмыкнул, будто отхватил сектор-приз. «Я могу встретить тебя после выступления?» — вежливо спрашивает. Пожимая плечами, в голове все еще сидит мысль, что Артур может быть поклонником. «Хорошо, ты можешь меня встретить. Соглашаюсь». «Спасибо. Мне правда жаль по поводу вчерашнего. Обещаю, больше этого не повторится». Повеселел сразу. Вдруг ему и правда стыдно за произошедшее. Алкоголь и не такое творит с людьми. «Артур!» — восклицаю неожиданно даже для самой себя. «Мне будет приятно получить мои любимые цветы от тебя в качестве извинений». «Господи, какая наглость! Но другого выхода не вижу». «Есть!» Кладем трубку одновременно. А поклоннику пишу: «Знаешь, какие мои любимые цветы?» Ответ приходит через несколько секунд. «Красные розы».